Глава 34. Небудь Эйлол специально выбран в качестве объекта для нападения на него подразделений клана Кречета соответствующим соглашением между Комгвардией и Иль-Ханом, ни один из уважающих себя воинов никогда не позарился бы на этот убогий уголок планеты. Окруженный со всех сторон холмами, город вытянулся уродливой бесформенной линией вдоль дальнего края плато Призна. Всем своим видом Эйлол как бы протестовал против нацеленной на него столь грозной силы. По донесению разведки, Эйлол являлся центром торговли местных жителей. И в самом деле, вокруг города располагалось множество пустырей, на которых, несомненно, до вторжения кланов собирались огромные ярмарки под открытым небом. Но постройки вокруг этих пустырей производили унылое и серое впечатление. Окна выглядели грязными, а крыши нелепо съехали на сторону. Многие улицы были немощенными, а сам город Эйлол казался заброшенным и старым. «Почти такой же, как я», — подумала капитан Джулия Хеддок, глядя с холма на город. Она никогда, разумеется, не произнесла бы подобной глупости вслух. Джулия Хеддок вообще редко высказывалась. Если к ней обращался какой-нибудь старший офицер, она отвечала по-военному сухим, беспристрастным тоном. Когда же ей нужно было переговорить с подчиненными водителями или техами, она, не тратя лишних слов, выдавала серию коротких команд. Многие бойцы шутили, что лучше всего Джулия Хеддок разговаривает при помощи оружия. Она очень редко тратила впустую лазерный импульс или ракету. Даже с возрастом ее способности не сделались хуже. Приняв на себя командование Соколиной Стражей, Эйден нашел время ознакомиться с ее кодексом. Послужной список Джулии произвел на него впечатление. Причем вполне достаточное для того, чтобы задать резонный вопрос. Мудро ли поступает командование клана Кречета, отводя старым воинам второстепенные роли? Кстати, назначение Джулии в Соколиную Стражу продлило ее путь воина. Ее уже чуть было не отправили на Железную Твердыню в Центр подготовки кадетов. Но потом возникла надобность в опытных воинах-ветеранах, и Джулию срочно перебросили в действующую боевую часть. И теперь, чувствуя себя истинным бойцом клана Кречета, она готовилась полностью отдать все силы предстоящему сражению. Но когда оно будет, это сражение? Перед воинами Соколиной Стражи лежал захудалый городишко, который выглядел совсем заброшенным и не представлял серьезной цели для атаки. Не было видно поблизости ни комгвардейских боевых роботов, ни вражеской пехоты, ни артиллерийских установок оборонительных сил. В прилегающем секторе анализаторы не зафиксировали передвижений войск противника. Тем не менее, Джулия вся буквально вытянулась от напряжения, ожидая приказа броситься в атаку и умереть за клан Кречета. «Ты думаешь, они сдадут нам город без боя?» — спросил Эйден у жеребца. «А с какой стати? Из-за того, что мы надрали им задницу у перекрестка Робина? Вот уж не уверен». «Помните», — вставила Джоанна, — «что Комгвардия обычно атакует из засад. Может быть, они и там, и сейчас скрываются». «Я не вижу достаточно крупных построек, чтобы спрятать внутри боевой робот», — заявила Марта. «К тому же здания слишком старые, чтобы походить на недавно сделанный камуфляж». «Согласен», — произнес Эйден. «Каково твое мнение, Джулия Хеддок?» «Я чувствую опасность, но не знаю, откуда она исходит». «Воин Диана?» Произошла небольшая заминка, прежде чем Диана ответила. А она несказанно удивилась, когда полковник обратился именно к ней. Ведь она всего лишь неопытный новобранец, к тому же вольно рожденная. Кого может интересовать ее мнение? Наверное, нам следует во всем разобраться на месте. Может, они только этого и ждут от нас, заметил жеребец. Особенно, если учесть замечание капитана Джоанны относительно засад. Вот уж удивил, так удивил. С каких это пор ты стал на меня ссылаться, жеребец? Что-то я не припомню большой дружбы. В жизни бывают моменты, когда о прошлом можно позабыть. Неплохо сказано. Очередная байка вольняги? Отчасти. Только Эйден знал смысл сказанного до конца. Хитрюга-жеребец цитировал одну из книг их тайной библиотеки. «Я полагаю, будет ошибкой, если все подразделения войдут в город. Вперед выдвинется только одно звено, в то время как остальные прикроют его с тыла. Добровольцы есть». По линии связи прокатилась волна голосов, так как все командиры звеньев вызвались выполнить это задание. «Сэр!» – послышался бесстрастный голос Джулии Хэддок. «Да, капитан?» «Я предлагаю поручить задание моему звену. Это единственное полностью укомплектованное звено во всех тринариях Соколиной Стражи. Остальные уже понесли потери в бою на перекрестке Робина. В моем звене есть 5 отлично работающих машин. Повреждений они не имеют». Первый раз бойцы услышали от Джулии Хэддок столь длинную тираду. И самое удивительное, что по мере того, как она говорила, голос ее неуловимо менялся. Это был красивый, глубокий, с каким-то земным, чисто женским оттенком голос. Он так хорошо сочетался с жизненным опытом Джулии, той мудростью, которая светилась в ее глазах. «Предложение дельное. Капитан Джулия Хэддок, выступайте». «С радостью! Тринарий Альфа, первое отделение, вперед! Дистанция 20 метров!» Каратель Джулии первым двинулся в сторону городских кварталов. За ним по порядку последовали машины воинов Эрина, Лайка, Елены и Крокко. «А выглядят они совсем неплохо», — подумал Эйден Прайд, когда в общем боевом строю каждый боевой робот сохранял равную дистанцию с другими. Джоанна прекрасно натренировала воинов соединения, гоняя их по всем тактическим дисциплинам. Ее воинский опыт постоянно проявлялся во всех действиях бойцов Соколиной Стражи. Сгустились сумерки. Солнце уже вот-вот должно было исчезнуть за дальними горами, и удлинившиеся тени медленно скрадывали редкие детали ландшафта. Город постоянно терял свои четкие очертания, становясь тусклой палитрой серых и коричневых тонов. Но где же, в конце концов, войска Комгвардии? Когда Джулия вместе со своим звеном вступила, наконец, в город, она с еще большей ясностью убедилась, что Эйлол никогда не готовился к обороне. Город был спроектирован и застроен абсолютно по-другому. Не было даже привычных крепостных стен, полностью открытые и доступные любому противнику. Вблизи городские постройки выглядели не лучше, чем издалека. Больше того, они производили гораздо худшее впечатление. И даже через бортовой иллюминатор карателя можно было наблюдать полный хаос и запустение. Здания обваливались, в стенах зияли огромные безобразные дыры. Улицы были завалены битым кирпичом, осколками стен и прочим хламом. Неужели люди когда-то жили в Эйлайле? «Там внизу творится что-то неладное», — неожиданно подал голос Кайл Першоу. «Мы как раз это и обсуждаем», — — огрызнулся Эйден. «Нет, ты не понял. Я имею в виду, происходит нечто действительно странное. Я только что просмотрел старые планы застройки города. Они не соответствуют тому, что предстает сейчас перед нашими глазами». «Что ты мелешь? Так это не Эйлал? По точным координатам представлен...» «Координаты даны верно, но подозреваю, что гвардейцы устроили тут какую-то пакость. По голографии Эйлала, которая у меня есть, видно, что до вторжения это был зажиточный и хорошо отстроенный город. Все постройки находятся в отличном состоянии и с большим количеством этажей, чем у тех, которые ты видишь внизу. Городские улицы имеют четкую сеть коммуникаций, и они пробиты, как попало, колеи. Ярмарочные площади засеяны густой зеленой травой, на них оборудовано огромное количество постоянных торговых точек. Вот что я имею в виду, полковник. Это не Эйлау. Настоящий город исчез. Как же он мог исчезнуть? Точно не знаю. Но мне пришло в голову, что еще до нашего десанта старый город разрушили или как-то передвинули, эвакуировав его вместе с жителями. Первоначальные здания заменили на этот убогий хлам. Рыночные площади для надежности перепахали. Это Тейлал фальшивка. Его соорудили, чтобы заманить нас в ловушку. Не отправляй, я повторяю, не отправляй в город все силы. Жди. Последнюю фразу Каль Першу оборвал так резко, словно он вырубил связь, продолжая еще говорить. Эйден вышел на общую линию и передал информацию другим воинам Соколиной Стражи. «Кто-нибудь видит во всем этом смысл?» – спросил он. «Да», – ответила Диана. «Помните первую засаду, когда воин Фальк потерял ногу? Комгвардейцы напали из-под сада, из подземных укрытий». «Но почему мы не можем засечь их присутствие? На таком расстоянии анализаторы звена Альфа давно бы уже забили тревогу», – заметил жеребец. «Наверное, гвардейцы так умело замаскировались, что сканеры не могут обнаружить их», – предположила Марта. «Что-то отклоняет импульсы анализаторов или посылает вместе с ними обратно ложную информацию. Существуют технологические аналоги для...» «Мы должны вытащить оттуда Альфу», – прорычала гневно Джоанна. «И в этот момент...» Комгвардия начала атаку. Джулия Хедок почувствовала возрастающую опасность еще до того, как Эйден принялся обсуждать полученное известие. Здания выглядели заброшенными. Казалось, в них давно уже никто не жил. Из-под фальшивых построек тут и там виднелись участки старых фундаментов. При более пристальном осмотре все в городе казалось поддельным, сделанным наспех. Лишь чуть позже Эйден понял, что преждевременное появление Тринария Альфа в городе спасло все остальные соединения клана Кречета. Комгвардия, конечно, рассчитывала устроить ловушку для всех сил клана Кречета. Им надо было выждать, пока звено Джулии Хедок целиком не оккупирует Эйлал или хотя бы не приблизится на достаточно близкое расстояние. Тогда они и могли бы захлопнуть капкан. Но перехватив переговоры по линии связи между воинами клана Кречета, командир гвардейцев увидел, что момент упущен, и отдал приказ на полномасштабную атаку. «Джулия Хедок!» – заорала Джоанна по линии связи. «Немедленно уводи звено!» Однако предостережение долетело до Альфы слишком поздно. На каждой площади вдруг распахнулись огромные люки, скрытые под тонким, наскоро положенным слоем почвы. Во все стороны полетела грязь, поднялось темное облако пыли. Из него, как демоны из преисподней, опираясь на столбы пламени, бьющие из реактивных двигателей, появлялись боевые роботы Комгвардии. Первыми из подземных укрытий вырвались тяжелые машины. Они сразу же открыли плотный огонь из лазеров и ракетных установок. Когда внезапный шквал огня накрыл Альфу, Джулия Хедок наконец-то поняла, что она была не права, думая, что город не может быть камуфляжем. Ее обманула пустота рыночной площади, хотя она прекрасно знала, что место, специально спроектированное для бесперебойной торговли, в последнюю очередь должно оказаться пустым. Бешеный пес воина Лайка получил мощный удар РБД. За ракетами последовал залп тяжелого лазера. Он отшвырнул бешеного пса назад и опрокинул машину. Лайк успел катапультироваться, но его на лету разорвал в клочья выстрел скорострельной пушки. Остальные машины Тринария Альфа со всех сторон окружили боевые роботы-гвардейцы. Но отступать было поздно. И воины клана Кречета яростно вступили в схватку. Джулия Хедок и ее бойцы открыли такой бешеный ответный огонь, что почти сразу три гвардейских боевых робота оказались подбитыми. Затем окутались пламенем еще две машины, и все же силы были явно неравны. Воины Тринария Альфа гибли один за другим. Сначала упал вурдалак воина Елены, потом разнесло на куски разрушителя воинов Крока и Эрина. Наконец дошла очередь и до карателя Джулии. Ее боевой робот стоял в лавине огня, как некий сказочный великан. Стоял незыблемо, твердо на мощных лапах. Джулия хладнокровно расстреливала подступающих врагов. Затем она заметила, что находящиеся за городом машины клана Кречета открыли огонь из установок РДД. И вот еще несколько гвардейских боевых роботов взлетело на воздух. Джулия ввела огонь не наугад, а с точным расчетом. С минуты на минуту в рубку ворвется смерть. Значит, нужно еще четче, еще вернее расходовать оставшийся боезапас и отмеренные судьбой мгновения. Вдруг каратель до основания потряс страшный удар. Кровавая пелена затопила сознание. Но Джулия нашла в себе силы улыбнуться превратившимся в жуткое месиво губами. Бортовой экран ее боевого робота успел зафиксировать последний точный залп. Вражеская машина, получив очередную порцию ракет, вспыхнула и задымилась.